Всю дорогу за мной трогательно ухаживали и называли «наш доктор». Единственное, чего я боялся по неопытности в деле надувания ближних, это что кому-нибудь понадобится в пути врачебная помощь. В Бресте мы простояли целые сутки. Ночевать я ушел в город, а утром меня никоим образом не хотели пропустить на перрон, несмотря на билет и все доводы. Даже объяснение с начальником движения не помогло. Несколько часов я хлопотал легально, но кончилось тем, что я ушел с вокзала, и за небольшую мзду меня пропустили на полотно боковым ходом. Таким образом, окружающая среда начала влиять на меня отрицательно, или, как некоторые найдут, положительно. Я еще мыслил понятиями легкомысленной Польши и не подозревал, что в Советском Союзе за такое введение власти в заблуждение люди расплачиваются годами каторги. 8 марта 1940 года я ступил на улицу Святого Роха в Белостоке. Это был Международный женский день, и громкоговорители на улицах передавали по этому поводу праздничную речь. Я вслушался и узнал высокий женский голос. Это была Ася, моя дальняя родственница Ася, и сейчас, вероятно, еще здравствует в Советском Союзе. История Аси такова. Происходила она из трудовой семьи. Студенческие годы Аси прошли в Варшаве. Жилось ей трудно, голодно. Почему-то изучала она не медицину и не историю, а именно географию. Может быть, потому, что географию дешевле и скорее. На каникулы Ася приезжала часто в гости в Лодз, но никто из лодзинских родственников не догадывался, что Ася человек не простой, а боевой. Она так замечательно законспирировалась в семье, что мы все ее считали симпатичной, веселой, но совершенно незначительной барышней, без секретов и идей. И поэтому для нас было неожиданностью, когда в процессе ком-ячейки при Верховном суде Ася выплыла как одно из главных действующих лиц. На суде она вела себя геройски, вызывающе. Ее вывели из зала суда и дали ей условно 4 года. Спустя 4 года... только что из тюрьмы и по дороге в родной Белосток Ася сидела за моим столом в Лодзе. Это была все та же Ася, немного похудевшая, шумным смехом и резкими студенческими манерами. И если бы я не знал, что это героиня революции, то принял бы ее за недалекую провинциальную барышню. Но 4 года тюрьмы не прошли даром. Для Аси это была настоящая ком-академия. В их камере организовали нечто вроде партшколы. Старшие товарищи учили младших. И Ася вышла из тюрьмы во всеоружии ленинско-сталинской мудрости. Когда за столом речь коснулась текущих политических событий, Ася в 2 словах разъяснила мне их смысл с такой великолепной уверенностью, что я понял. Для этой девушки нет больше тайн в нашей бедной жизни. Она все знает, и ее не проведешь. Абиссинцы, умиравшие под Аддис-Абебой, были марионетками английского капитала. Итальянский фашизм, хитрая уловка международных банкиров, трагедии народов и человеческих страстей, сказки для дурачков из мелкой буржуазии. Я понял, что Сасе уже трудно спорить, и проводил ее на вокзал не без грусти. Ася поехала в родной город, и через несколько месяцев ее снова арестовали. На этот раз она была уже в ЦК Компартии Западной Белоруссии и получила 7 лет. Сидеть пришлось недолго. В сентябре 1939 года заключенных Фордонской женской тюрьмы распустили, и Ася заняла в Советском Белостоке подобающее ее заслугам положение. Уже не помню, где она была председателем. Пришло для нее время расчета за годы подполья и тюрем. Много горя причинила Ася своим родителям. Это был гадкий утенок в семье. И вдруг гадкий утенок превратился в лебедя из сказки. Мать с робостью смотрела на нее, когда дочь в прекрасной меховой шубке входила на полчаса, присаживалась к столу, оживленная, румяная, рассказывала о новой квартире и мебели. Ася и муж ее, видный коммунист, получали высокие оклады. И, наконец, она могла позволить себе личную жизнь и удобства, на которой до сих пор смотрела только со стороны. И я стал рассказывать Асе, что моя семья в Палестине, и я хлопочу, чтобы получить разрешение вернуться в Тель-Авив. Но я не знаю, как это сделать. Ах, какими недобрыми чужими глазами глянула на меня Ася, каким холодом повеяло от нее, как она вся от меня отстранилась, точно я был прокаженным. Я почувствовал, что одно мое желание выехать, моя принадлежность к Палестине, безнадежно скомпрометировали меня в ее глазах. Я почувствовал это и испугался. Я понял, что она не только никогда бы мне не помогла уехать, освободиться от иго советской власти, но что нет такого несчастья, запрещения, выезда, ссылка, заключения, где она бы не стала безоговорочно на сторону моих преследователей. Обстоятельства моей личной биографии ее не интересовали. Я не был для нее живым человеком, семьей, с тоской по дому и правом самоопределения, а классово-чуждый элемент, слуга английского империализма, которого, если можно было, то надо было придержать. Ядовито, почти со злорадством, взглянула она на меня искоса и больше уже не смотрела. Стена, которая непонятным для меня образом выросла между мной и семьей, родиной и свободой, тяжелое наваждение, от которого я не могу уйти, невидимая сеть, в которой я запутывался сильнее с каждым месяцем. Все это приняло живые черты человека, который как будто был мне близок, знал всех, кто был мне дорог и был так бесконечно враждебен мне. Ася отвернулась в сторону и молчала. «Ты не думаешь, что я смогу скоро поехать домой?» — спросил я ее. Может быть, это слово «домой» было не на месте. Какой же дом, Палестина? Это только контрреволюционная, клерикально-буржуазная затея. А если бы все белостокские евреи стали собираться в Палестину, над кем бы она была председателем? «Не знаю, не знаю», — сказала Ася с досадой и отошла от меня, как от лишнего и назойливого человека, который не умеет держать себя в пролетарском обществе. Социально опасный элемент. Я был расстроен этой встречей, которая не сулила мне ничего доброго. Я не просил у Аси протекции и не ждал ее помощи, но ее отношение показало мне, что в советском строе никого ни к чему не обязывают человеческие нормы. Те именно нормы, на основании которых мне полагалось ехать домой, а властям не задерживать меня. Это не было недоразумением или временной проволочкой, то, что меня не выпускали. Это было начало какой-то скверной истории. Я находился в положении мухи, которая села на клейкий лист с надписью «Смерть мухам». И хотя она неграмотна и не знает, что такое клей, и ничего не понимает, но этого всего и не надо, чтобы в какую-то долю секунды ощутить в смертном страхе и недоумении, что больше нельзя отлепиться, нельзя оторваться, случилось что-то непоправимое и страшное. А тем временем в Пинске произошли важные события. В марте 1940 года была проведена паспортизация, то есть польские паспорта были отобраны у местного населения и взамен выданы советские. Что же касается беженцев, то есть неместных пришлых людей, то им нельзя было просто раздать советские паспорта. Поэтому был учрежден областной комитет опеки над беженцами, и от его имени расклеены по городу воззвания, где предлагался беженцам вольный выбор. Либо принять советское подданство, либо записаться на возвращение, откуда пришли, то есть в немецкую зону Польши. В этом последнем случае советская власть обещала через короткое время дать возможность реэвакуироваться, опираясь на советско-немецкое соглашение об обмене беженцами. Кто принимал советское гражданство, обязан был в 10-дневный срок оставить областной город Пинск и поселиться в провинции, но не ближе 100 километров от советско-немецкой границы. Проблема беженцев была таким образом поставлена ясно. Либо принимайте советское подданство, либо уходите туда, откуда прибыли. Среди беженцев начались волнения, как поступить. Добровольное принятие советского гражданства могло в будущем отрезать путь к возвращению. Отказаться значило отдать себя в руки гестапо. 2000 беженцев находились в Пинске, а во всей Западной Беларуси и Украине – число их, вероятно, доходило до миллиона. Приблизительно половина из них приняла советское гражданство, другая половина отказалась от него. Но это не значит, что все, кто отказался от советского паспорта, был готов вернуться к немцам. Для меня была нелепостью как одна, так и другая перспектива. Я хотел в Палестину, где был мой дом и семья, и куда на основании сертификата и визы я, по идее, в любой момент мог выехать. Я никоим образом не хотел принять советского гражданства. Но в марте 40-го года создалось положение, когда единственным путем легально уклониться от принятия советского паспорта было записаться на возвращение в занятую немцами часть Польши. Это я и сделал. В марте 40-го года, дополнительно к своей регистрации в Авире на выезд в Палестину, я зарегистрировался в милиции на возвращение в Лодзь. Записываясь, я закреплял за собой право возвращения в Лодзь, но в данный момент вовсе не думал возвращаться в занятый немцами город. Если бы я хотел этого, я бы последовал в марте за Брауном. Я хотел остаться на советской территории, не принимая советского паспорта, и ждать, пока будет возможность выезда в Палестину. Какая судьба ждала беженцев, которые не приняли советского гражданства? Их было около 500 000. И с самого начала казалось невероятным, чтобы немцы приняли такое количество. Тем более, что среди беженцев большинство были евреи. Трудно было представить, чтобы гитлеровская Германия открыла свои границы для сотен тысяч евреев. Итак, надо было быть готовым к тому, что советское правительство интернирует до конца войны эти сотни тысяч людей. С марта месяца предо мной стояла перспектива быть интернированным. Но эта перспектива была для меня предпочтительнее, чем принятие советского гражданства или возвращение на немецкую сторону. Однако не все рассуждали, как я. Круг моих друзей, с которыми я зимовал в Пинске, распался. Люблинер принял советское гражданство и переехал спустя 10 дней в местечко Яново за Пинском. Он решил соединить свою судьбу с судьбой Советского Союза. И это ему было тем легче, что он был один, без семьи. Человек легкий и никем не связанный. Никто не ждал его в Варшаве или за морем. Он поселился в деревне за Яновом. Там он подчеркивал, что он человек советский. Повесил портрет Ленина собственной работы как икону, даже не внутри своей комнаты, а снаружи, над входом в дом. Деревенская жизнь, работа в еврейской школе или для Дома культуры очень нравились ему. Конец его был. Смерть в Пинском гетто через год с лишним от руки нацистов. Розенблюм долго колебался. Советское было ему чуждо, но прежде всего он хотел избежать потрясений. Достаточно было с него одного нелегального перехода границы. Он боялся быть интернированным. Мысль о немцах приводила его в ужас. И в конце концов он принял советское гражданство, не подозревая, что это и есть прямая дорога к немцам.